Глава 28. О макияже, нарядах и последних приготовлениях. Готовиться к балу мы с Лайзой решили вместе. Ближе к вечеру она со всеми своими принадлежностями для макияжа и создания прически пришла ко мне. Я как раз вышла из ванной и высушила волосы, прикидывая, какой хочу сегодня образ. Я все никак не могла определиться. Лайза же точно знала, чего хотела. Она быстро накрасилась и объяснила, какую прическу ей сделать. И я, не без помощи магии, сделала на ее густых светлых волосах высокую укладку. Выпустила несколько прядей спереди и вколола шпильки с маленькими жемчужинками. Платье цвета шампанского Лайза выбрала под стать себе. Довольно строгое, но создающее впечатление легкости и некоего вызова. Несмотря на закрытые плечи, вырез платья, хоть и закрытый прозрачной тканью, все же был весьма глубоким спереди и на спине. Я бы даже сказала, что наряд был немного провокационным. «Ну, как?» — кокетливо сверкнула Лайза глазами, глядя на себя в зеркало. «Ты очень красивая», — честно ответила я. «Спасибо», — улыбнулась она. «Теперь садись, займемся тобой». Она отложила платье, которое только что прижимала к себе, примеривая образ, и усадила меня на стул. «Какой хочешь макияж?» Я растерянно пожала плечами. «Как обычно». «Как обычно, оставь на обычно», — улыбнулась подруга. «Ладно, неси сначала платье, а там посмотрим». После успешной сдачи экзамена на магистра и обещания, что меня обязательно отправят служить во дворец, дядюшка настоял, чтобы я заказала гардероб, достойный королевского двора. К сожалению, совсем скоро дядюшка умер, и мне пришлось отменить заказ. Но два платья к тому времени успели мне доставить. Отослать их обратно я поначалу просто забыла, не до того было. А потом стало уже поздно. Даже и не знаю, с кого портниха теперь будет требовать за них плату. Наверное, с наследников, из числа которых мои родственники так рьяно хотят меня вычеркнуть. Вот думаю выбрать светло-зеленое. Я разложила платье на кушетке, которое после ночевки у меня мужчин, так и осталось стоять в комнате. «А почему не темно-бирюзовое? Оно больше подходит к твоим глазам». Взяла у меня из рук второе платье подруга. Зеленое предназначено больше для дневных визитов в дамские салоны, а не для бала. «Оно слишком открытое», — смутилась я. «Даже и не знаю, почему поддалась уговорам портнихи и согласилась на такой фасон». «Тебе очень пойдут открытые плечи, тем более рукава у него все же есть». «Дело не в плечах, а в вырезе», — призналась я. «Такой сейчас в моде при дворе, но для меня он слишком глубокий». Лайза пристально оглядела меня и повертела в руках платье, где вырез заканчивался под грудью, обнажая тонкую полоску кожи посередине. «Согласна, такой открытый фасон не твое, но давай мы его немного закроем кружевом. Кажется, у меня было что-то подходящее». «Вряд ли мы угадаем с цветом», — заколебалась я. «А магия нам на что?» — усмехнулась подруга. «Так что ты сегодня будешь блистать, и макияж я тебе сделаю более яркий, с акцентом на глаза. Уверена, наш проверяющий оценит твой образ». «Почему именно он?» — непонятно, почему краснее, спросила я. «Ну, или наш боевик». Улыбка Лайзы стала не такой радостной. «Он тебе нравится?» — наконец смогла я облечь в слова, витавшие в голове мысли. «Ты о ком?» — сделала вид, что не поняла Лайза, но встретилась со мной взглядом и смутилась. «Не знаю, он интересный, но, похоже, я ему не нравлюсь, поэтому и говорить не о чем». Она засуетилась и положила платье на кушетку. «Ладно, я за кружевом». И вышла из моих апартаментов. Я же задумалась, а кто на самом деле нравится мне? Этот вопрос, заданный себе самой, уже говорил о многом, потому что раньше, к противоположному полу, я была совсем безразлична, и такие мысли у меня даже не возникали. Теперь же в душе поселилось неясное томление и предвкушение чего-то непонятного, но волнующего. В голове внезапно всплыл разговор с дядюшкой, который произошел незадолго до его смерти. «Ты очень похожа на отца. Он тоже долго оставался холоден к противоположному полу. Но когда встретил твою мать, все изменилось. Такой сильной любви я прежде не встречал». Дядя не впервые говорил мне это, но я каждый раз слушала, затаив дыхание. «Он пошел против мнения семьи и общества, но женился на той, которую выбрал. Твоя мать была сильной магичкой, но не имела титула. Я даже не уверен, что она не была сиротой. До ее смерти я ее семьей не интересовался, а потом никого не нашел». «Ты искал родственников моей матери?» «Искал», — кивнул дядя. «Я хотел, чтобы вокруг тебя было больше людей, которым ты не безразлична. К сожалению, после скандала, связанного с женитьбой твоего отца, только я продолжил поддерживать с ним отношения». «А какими были мои родители?» Я уже задавала этот вопрос не раз, но мне все время казалось, что дядя рассказывал что-то новое. Красивыми, умными, невероятно влюбленными друг в друга и увлеченными наукой. Наверное, если бы они не были так похожи в этой своей увлеченности, все могло бы сложиться иначе, но...» Он вздохнул, но потом встрепенулся и добавил. «А еще они очень любили тебя». Дядя замолчал, и некоторое время мы просто сидели, думая о своем. Но потом он пристально посмотрел мне в глаза. Я всегда буду помнить этот его взгляд. Дядя будто знал, что этот серьезный разговор станет последним. «Эллин, в жизни может случиться всякое. Главное, никогда не впадай в отчаяние. Из любого, даже самого безвыходного положения обязательно найдется выход. Помни об этом». Я протянула руку, сжала его сухую ладонь, а он улыбнулся. «Ты у меня выросла настоящей красавицей и умницей. Твоему избраннику очень повезет. Жаль, что я вряд ли доживу до того мига, когда при каждой встрече смогу ему об этом напоминать». «Дядюшка!» — возмутилась я. Но тут внезапно рядом появился куда-то запропастившийся ранее Йо-Йо. Поставил руки в бока и выпятил грудь вперед, всем видом показывая, что в этой комнате есть тот, кто возьмет эту функцию на себя. «Эй, ты чего тут застыла?» — окликнула меня вернувшаяся Лайза. «Садись, будем приводить тебя в порядок. Времени все меньше, а у нас еще куча дел». Я стояла перед зеркалом и не узнавала себя. Я выглядела иначе. Старше, красивее, увереннее. Лайза подняла мне волосы, обнажив шею, и сделала низкий пучок. Выпустила несколько прядей, придав образу легкость и некую небрежность. «Если бы я была мужчиной, утонула бы в твоих глазах», разглядывая меня в зеркале, сказала Лайза. Не думала, что макияж может так их подчеркнуть. Я хотела дотронуться до лица, но Лайза предупреждающе зашипела. Я виновато улыбнулась и подвинулась так, чтобы мы встали у зеркала вместе. Лайза притащила его из своей комнаты, большое, в полный рост и в раме на колесиках. «Мы как день и ночь», — улыбнулась она. «Как феи восхода и сумерек». Вспомнила я старую сказку о прекрасных с виду феях, которые сначала заманивали к себе путников, а потом превращались в чудовищ и убивали их. Я ощутила, как Лайза рядом со мной вздрогнула, а ее улыбка стала натянутой. Я хотела было спросить, что случилось, но в дверь постучали, и мы переглянулись. «Войдите». Дверь открылась, и в комнату вошли Марсель и Даниэль. Увидев нас, мужчины так и застыли на пороге, разглядывая нас, будто увидели впервые. «Эры, вы прекрасны!» — наконец произнес Марсель, глядя почему-то только на меня. Чем очень смутил и заставил руку дернуться, чтобы прикрыть непривычно глубокое декольте. Но я сдержалась. «Согласен, сегодня вы затмите всех на балу», — вторил ему Даниэль. И, к моему удивлению, смутилась и прозовела даже Лайза, за которой я подобной чувствительности ранее не замечала. Марсель же подошел совсем близко и с поклоном вручил мне гитару. Я с трепетом взяла ее в руки, провела ладонью по грифу и гладкому корпусу. Смотрела на нее и млела. Это не гитара, а мечта, произведение искусства. А еще она могла без труда принять любые магические улучшения. По сути, она артефакт, который в умелых руках может извлекать такие звуки, которые и недоступны обычному инструменту. «Владейте, Эйлин, это вам». Рядом вздохнула Лайза и с сожалением сказала. «Жаль, что придется ее отдать». «Не придется, эта гитара теперь принадлежит Эре Эль Бланк», ответил Марсель. Лайза с удивлением на него посмотрела. «Но ведь вы говорили, что везли ее кому-то в подарок?» Марсель улыбнулся и ответил. «Все верно, Эра Эльштоль, все верно». И до нее наконец дошло, что подарок уже нашел своего адреса. Глаза подруги на мгновение округлились, но она быстро вернула себе невозмутимость. Я же смотрела на инструмент сияющими глазами и понимала, что не смогла бы с ним расстаться, даже если бы граф решил подарить его не мне. Я даже ради приличия не нашла в себе сил возмутиться такому дорогому подарку, а лишь выдохнула, глядя в глаза Марселю. «Спасибо, я всегда такой мечтала». «Я рад, что удалось вам угодить», — искренне улыбнулся граф. Мы смотрели друг другу в глаза, и в это мгновение в груди стало очень тепло. И не потому, что мне подарили гитару, а потому, что в глазах Марселя было что-то по-настоящему искреннее, что-то, что заставило мои щеки порозоветь, а сердце забиться быстрее. Внезапно прокашлялся рядом Даниэль, вырывая нас из какого-то странного состояния, в котором, казалось, мы были только вдвоем, и хмуро произнес: «Давайте мы вас проводим в зал, думаю, адепты уже заждались». «Да, конечно». Мы с Лайзой переглянулись и оглянулись на вещи, которые хотели взять с собой.